Глава 8. Я попытался донести до вашего слуха вступление. Первую экспозицию тем, еще заглушаемых другими, более громкими инструментами. Тем, на основе которых возникала незавершенная симфония, какую оказалась моя жизнь. Вы видели рыцаря, циника, а в нелепой истории с обойщиком, которую я не утаил, чтобы быть вполне откровенным, вы, вероятно, уловили первый далекий зов ревности. Будьте же теперь снисходительны и постарайтесь не судить, а понять. Чтобы продолжать эту историю, мне придется делать над собой мучительные усилия, но я все же хочу быть точным. Хочу тем более, что считаю себя исцеленным и что буду стараться говорить о своем безумии так же объективно, как врач говорит о припадках галлюцинаций, которыми он сам страдал. Есть болезни, начинающиеся медленно, с легких повторяющихся недомоганий. Другие вспыхивают за один вечер и выражаются в приступе сильнейшей лихорадки. У меня ревность возникла как внезапный грозный недуг. Когда я теперь, успокоившись, пытаюсь доискаться ее причин, они мне представляются весьма разнообразными. Прежде всего была глубокая любовь, и естественное желание сохранить для себя, вплоть до мельчайших частиц, ту драгоценную субстанцию, какую представляли собою жизнь Адилии, ее слова, ее улыбки, ее взгляды. Но это желание не было самым существенным, ибо, когда я имел возможность владеть Адилией безраздельно, например, когда мы оставались одни вечером у себя дома, или когда я увозил ее с собою на 2-3 дня, она жаловалась, что я не столько занят ею, сколько книгами или своими мыслями. Желание располагать ею безраздельно охватывало меня только тогда, когда она могла принадлежать другим. В этом сказывалась прежде всего гордыня, подспудная гордыня, замаскированная скромностью и сдержанностью, и свойственная семье моего отца. Я хотел царить над умом Адилии, подобно тому, как в долине реки Лу я царил над водами, лесами, над своей фабрикой с ее длинными агрегатами, по которым текло белое бумажное тесто, над крестьянскими домиками и коттеджами рабочих. Я хотел знать, что творится в этой головке, под этими локонами, подобно тому, как я всегда знал из подробных отчетов, которые мне присылали из лимузена, сколько кило ватмана остается в наличности и какова была суточная выработка за истекшую неделю. Боль, которую причиняет мне воспоминание об этом, подтверждает, что именно здесь, в этом остром интеллектуальном интересе, и находился очаг недуга. Я не допускал мысли, что можно не понимать близкого человека. Между тем, понимать Адилию было невозможно, и я думаю, что ни один мужчина, любя ее, не мог бы жить возле нее, не страдая. Я даже убежден, что, будь она другою, я так и не узнал бы никогда, что такое ревность. Ибо человек не рождается ревнивцем, он только наделен восприимчивостью, в силу которой может заразиться этой болезнью. Но Адилия невольно, самой своей натурой, беспрестанно возбуждала во мне подозрительность. События, встречи каждого дня представляли собою для меня, как и для всех моих родственников, вполне определенную картину. И достаточно было точно их описать, чтобы все фразы, все элементы рассказа слились в единое целое, не оставив места для каких-либо сомнений. Пройдя же сквозь сознание Адилии, все это становилось каким-то сумбурным, туманным наброском.